Глава 15. Андрей. Спустя месяц. Андрей, это ведь не просто ребенок, которого ты вдруг решил спасти. Ведь я права? Фаина смотрела мне прямо в глаза и ждала, что я отвечу. Когда я позвонил ей пару недель назад и сказал, что мне срочно нужна помощь врача, но за пределами ее клиники, она, ничего не спрашивая, просто назвала мне адрес и сказала, что к моменту, когда я буду там, нас уже будут ждать. Все именно так и было. Никаких расспросов, хотя это было бы малоэффективно. Подробностей о здоровье мальчика я практически не знал. Его просто увезли врачи, которых направила по вызову Фая, сказав, что сообщат, как только что-то станет известно о состоянии ребенка. Не знаю, какого дьявола я вообще решил помогать Ефиму, этому грёбаному предателю. Но я все еще помнил наш с ним последний разговор и вспомнил снова, едва увидев его под моим домом с ребенком на руках. Я не уверен пока, Фаина. Нельзя было игнорировать ее вопрос. Как минимум, это неуважительно. А к ней все мы относились как к родной. Придет время, и я проверю. Как мальчик. Стабильно сейчас. Насколько это возможно при острой форме менингита. Выжидаем, когда подействуют лекарства и антибиотики. Что тебя связывает с ним, Андрей? И что это за мужчина, который сидит сутками под окнами клиники? Настолько убитого горем человека я давно не видела. И это странно признавать даже мне, той, которая каждый день со смертью лицом к лицу сталкивается. Ты зря его жалеешь, Фаина. Сердобольность твоя тут явно неуместна. Мальчика спасти надо, а этот пусть подыхает. Не знаю, от горя или от ломки. Неважно. Я завтра людей своих пришлю, чтоб не шатался там. Больше не увидишь его. Она вздохнула. Тяжело так, как будто с сожалением. Это не обида была, что правду ей не рассказываю, а скорее переживание, что покоя нет и не будет. Я один раз подошла к нему, Андрей. Он за руку меня схватил и умолял ради всего святого хотя бы одним глазком на мальчика глянуть. Я его взгляд никогда не забуду. Взгляд человека, которому терять уже нечего. А когда я сказала, что нельзя к нему, то проклинал и страшные слова говорил. И они были о тебе, Андрей, понимаешь? Господи, она вдруг на миг взгляд отвела. Я ведь знаю, как обычно вы с обидчиками поступаете. Не маленькая. А тут за что он расплачивается? Для некоторых тварей, Фаина, самому себе свой голос сейчас чужим показался. Настолько от него холодом веяло. Быстрая смерть — это подарок. Один он уже от меня получил. Мальчика спасут. На этом лимит моей доброты исчерпан. Хорошо, Андрей, как знаешь. Я, честно говоря, и не рассчитывала, что ты расскажешь. Смотрю на тебя. Ты с каждым годом все больше на отца похож. Он таким же был. Отговорки, шуточки. Мог даже часами что-то рассказывать, но при этом понятнее не становилось. Улыбнулась даже при этом. Ее воспоминания о Савелии всегда были особой теплотой наполнены. Она порой рассказывала о нем очень долго, вспоминая какие-то вроде бы мелочи, а мне в эти моменты казалось, что я родного отца по-новому узнаю. При жизни не удалось. Пришлось вот так. Так что да, политика, в которую ты собрался, явно твоё, Андрей. Фаина была из тех людей, которые без тени сомнения называешь своими. От и до. Полностью. Люди преувеличивают кровные связи. Зачастую они же делают из людей уродов и монстров. Когда своего же бьют, больнее всего. когда глотку друг другу грызут ради паршивого наследства или всю жизнь превращают в бег с препятствиями, чтобы доказать, что ты лучше старшего брата или сестры. Не все, конечно, но... А свой человек — это тот, кто способен принять. Неважно, кем он нам приходится, любимым или другом, это на интуитивном уровне чувствуется, что без опаски спиной повернуться можешь, и какая бы дрянь ни происходила, у тебя уверенность железобетонная, что не предаст. Я обещаю тебе, Фаина, расскажу все, когда сам уверен буду. Сейчас и без этого запнулся. Не хотелось говорить о том, что у нас же под носом происходит. А она и так все поняла. Нормально все будет. Тут лучшие врачи и аппаратура. Макса увези из клиники хоть на пару часов. Он тут делу не поможет. Только на врачей бросается. На грани уже. Сама веришь, что его увезти отсюда можно? Конская доза успокоительного в помощь. Пыталась шутить, только в этом разговоре каждая наша улыбка была скорее вопреки. Чтоб не плакать, мы смеялись. Я поговорю с ним. Держитесь, иначе нельзя сейчас. Обняла меня, едва касаясь так осторожно, будто боясь сильнее руки сжать. И мы стояли так несколько секунд. А я прямо кожей чувствовал, что вот эта вот железная женщина тоже начала терять силы и нуждаться в поддержке. Так бывает, когда бежишь долго, без остановки, не давая себе даже выровнять дыхание. Потому что надо, необходимо, важно. А потом вдруг останавливаешься. В такие моменты кажется, что силы куда-то уходят. Вот так вот, по щелчку пальцев, предательски тебя покидают, потому что нужна передышка. И ты, Фая, спасибо тебе. Какое красноречие. Взяв себя в руки и, словно встряхнувшись, промолвила Фаина. Точно, весь в отца. Когда дверь за собой закрыла, я в кресло уселся и глаза сильно зажмурил. Казалось, голова взорвется сейчас от болезненной пульсации и чувства, что в моих мозгах кто-то ложкой ковыряется. Виноватым себя чувствовал перед всеми. Все в этом здании провоняло болью моих родных, и я жадно впитывал ее в себя. А еще сильнее болело от мыслей о Лексе. Пока в больницу ехал, думал, рехнусь. Почему она не приехала? Не верю, что предала. Что сделали с ней? Сердце на две части разрывалось. Как поступить? В отель этот грёбаный возвращаться и камня на камне не оставить или к Максу мчать. И опять мысли атакуют. Каждая больнее предыдущей. Что с Дариной? Где Макс? Блять, что происходит, вашу мать? Захлебнусь скоро в дерьме этом. Сдохнуть хотелось от грёбаного бессилия сделать хоть что-то и чувство, что ничего от тебя не зависит. Что какой бы выбор сейчас ни сделал, куда бы ни уехал, а все равно потеряю что-то. Хотелось раздвоиться, как в дурацкой голливудской фантастике, и успеть везде. Девочку свою забрать и время обратно перемотать, чтоб взорвать нахрен каждую суку, которая в сторону Дарины пулю выпустила. Только жизнь — это не долбанный блокбастер, а я не чертов Супермен, который по щелчку пальцев всех порвет, защитит и выпустит кишки главному злодею. В такие моменты настолько остро осознаешь свою ничтожность, что хочется выть раненым зверем, потому что ты просто человек, слабый, беззащитный, в своем страхе за тех, кто тебе дорог, готовый на все, только чтобы им не причинили вреда. Потому что вся твоя власть и влияние оказываются грёбаной иллюзией. Потому что, мать твою, беззащитный, и тебя трясёт от одной мысли, о том, что происходит с теми, кого любишь. Что тебе приходится чуть ли не молиться на чужого человека в белом халате, который, словно судья, может вынести тебе приговор. Когда гипнотизируешь взглядом каждый долбанный датчик, чтобы в какую-то секунду он вдруг не начал пищать как-то по-другому. Когда видишь, как родные тебе люди чернеют от горя, как плачет украдкой дочь, пока еще сдерживая ненависть и упреки в мой адрес. Как мутится рассудок от версий, где сейчас Лекса и что вообще с ней происходит, потому что будто сквозь землю провалилась. Когда каждый взгляд на брата словно удар под дых, потому что видишь, как он осунулся, тот самый зверь, внушающий ужас любому, кто его знал. Я ждал от него обвинений, ярости, злости, что по челюсти заедет, не сдерживаясь, и скажет, что я охреневший урод, который семью под удар подставил. А он... Мне каждое слово до сих пор эхом в голове звучит. Он рассчитывает, что это нас отшвырнет друг от друга, а поодиночке Вороновых будет очень легко перебить. Но у него кишка тонка, нас расшвыривать в разные стороны. Мы заживо похороним тварь вместе. Только от этого лишь хуже. Потому что лучше бы ударил. Сильно и с ненавистью. Человек — эгоистичная тварь. Он готов понести наказание хотя бы для того, чтобы хоть немного сбросить груз своей же вины. А когда не получает его, она становится вдвое тяжелее. Я знал, что Макс не уедет никуда. Понимал, что надо его как-то увести. Потому что вот это вот напряженное ожидание от него не становится легче. А наоборот, человек потихоньку начинает сходить с ума. Вздрагивает от каждого шороха и боится отойти хотя бы на шаг. Так, словно пока ты здесь, все под контролем. Наивная уверенность, граничащая с одержимостью. Но больше всего здесь страха, что случится непоправимое, а тебя не будет рядом. Вот что точило больше всего. Самая изощренная пытка. Ждать и не знать, сколько еще продлится это испытание. Час, день, месяц, или оно затянется на годы. Не знать, сколько еще нужно продержаться, не свихнувшись от паники и волнения, которые по куску сжирают тебя изнутри. Гадко чавкая, искались в довольных и окровавленных улыбках. Я уехал тогда без него. Нужно было привезти хоть какие-то вещи. Да и жизнь за стенами больницы, как бы это ни было больно, продолжалось. А шакалы, ожидающие, что мы станем слабее, с предвкушением чистили затворы своих винтовок и точили лезвие клинков. Закон джунглей никто не отменял. И как бы ни хотелось послать все это дерьмо нахрен, нужно было собраться и, стиснув зубы, идти дальше. Иногда кажется, что все потеряло свое значение. Что это какая-то конечная точка на пути, а на самом деле это только начало. Новый виток кровавой спирали, на которую тебя забрасывает против воли, и у тебя остается единственный выбор — карабкаться, увертываться, хитрить, убивать, устранять или сдаться. Домой приехал, и каждое движение на автомате — душ, кофе, автоответчик, звонок в офис. Краткие разговоры с партнерами. Тошно на душе. Во рту горчит от этого долбанного слова «надо». Только это единственное, что позволяет держаться. У нас начали гореть сделки, и с этим нужно было что-то делать. Мы не могли себе позволить горевать слишком долго. И даже Максу, который хоть миллион раз пошлет меня нахрен, придется выбраться и делать то, что он должен. Пока перебирал корреспонденцию, половина из которой сразу же отправлялась в мусор, обратил внимание на приглашение. Благотворительный вечер. Ничего интересного. Только нам пора было приучать людей к себе, нашим лицам, Тем более организатором выступал Алексей Савицкий. Слишком большая шишка в нужных нам кругах, чтобы проигнорировать. Тем более, что мы уже начали присматриваться, какое место под политическим солнцем собираемся занять. Через Русова пробил список приглашенных, и когда имя Нармузинова услышал, первым порывом было выбросить нахрен это приглашение. Только остановился. Вот оно. Вот то, что нам нужно. Телефон схватил и Макса сразу же набрал. «Макс, приезжай ко мне, срочно». «Граф, бля, не заставляй меня послать тебя сейчас, сам знаешь куда. Даже шага не сделаю». «Сделаешь». «Хочешь пари? Не выноси мне мозг, брат, я все сказал. И долго еще ты собираешься сидеть и разлагаться там вместо того, чтобы выпотрошить суку Нармузинова?» «О чем ты?» «Наконец-то. Наконец-то я услышал вот эту ноту в голосе заинтересованности, которая пробилась сквозь толстый слой равнодушия ко всему вокруг. Не по телефону. Не мне тебе объяснять. Звоню изгою и жду вас. Времени в обрез. Мы этот шанс не пропустим». На благотворительный прием съехались все те, кто с гордостью называл себя сливками общества. Политики, олигархи, медиамагнаты хлестали элитные напитки, хвастались любовницами и все время мечтали о том, когда можно будет сбросить маски добропорядочных благодетелей после окончания официальной части и брифинга с журналистами, на котором они расскажут, как любят сирот, больных детей и собачек. Вот тогда начнется настоящий праздник. Вакханалия порока. Они будут уничтожать кокаиновые дорожки, трахать все, что движется, и в перерывах между очередной групповухой договариваться о каких-то сделках. Но это все потом. А пока все чинно и благородно. Натянутые улыбки, вежливые светские разговоры и позирование на камеру. Я пришел туда один. Максим с изгоем остались снаружи, под прикрытием. Их не должны были заметить, особенно Ахмед. Он точно приедет с полком своих мордоворотов. Только хочет он этого или нет, но ключи от его белоснежного лимузина, хоть и на пару минут, придется отдать парковщику. А нам этого времени более чем достаточно. Тварь даже не догадывается, что уже через несколько часов он вместе со своим Роллс-Ройсом взлетит в воздух. Нам для этого достаточно будет сделать один телефонный звонок. GSM-бомба сработает мгновенно. Андрей Савельич, все же уважил. Знаю, что в семье не гладко сейчас. У нас все под контролем. Спасибо, Алексей Викторович. Ко мне подошел тот самый Савицкий, который был нам нужен. А в уважении не менее, чем в любви, важна взаимность. Хорошо сказал, мне прям понравилось. Ораторские способности в нашей сфере уже половина успеха. Протягивая мне бокал с виски, подмигнул Савицкий. Теперь дело за второй. Протягивая в ответ свой стакан, половина дела. За это стоит выпить, не так ли? Выпили. Каждый до дна. Это было хорошее начало. Правда, сегодня меня интересовало совсем другое. С каждой минутой напряжение нарастало все больше. Я искал глазами Ахмеда, но этот сукин сын до сих пор не приехал. Неужели я мог так ошибиться? Неужели опять все сорвется, бля? Где же ты, сука, где? Давай, гнида. Мы тебя встретим, тварь. Мы тебе такой прием устроим. И проводы заодно. Давно пора кровью твоей, вонючей и черной, землю окропить. И взгляда от входной двери не отвожу. Сканирую каждого, кто входит, и матерюсь сквозь зубы. Потому что его нет, твою ж мать. Секунда 10, 30. В ушах гул нарастает, сливаясь с тревожными нотами. И эта музыка все громче звучит, раздражая натянутые до предела нервы. Мгновение, и они начнут лопаться. Одна за другой, жалобно издавая последние предсмертные звуки. Рассыпается стена, за которой черная ненависть. Океан ненависти. Он рвется, бьется волнами о последнюю преграду, чтобы сожрать меня и все вокруг. Дышать все труднее становится. Кровь вот-вот вскипит, и от напряжения скулы сводит, а потом словно затихло все. Остановилось, и каждая секунда растянулась до бесконечности. Каждое движение, жест, взгляд, словно просматриваешь видео на замедленной скорости. Открывающаяся дверь, колкий взгляд, прищур раскосок глаз, медленный поворот головы, белый костюм, кивнул кому-то, прямо перед собой смотрит. Как стервятник в поисках падали. В такт каждому шагу на золотой цепочке толщиной в палец колышется кулон в виде полумесяца. А потом я чувствую, как перед глазами темнеть начинает, и ухватиться за край стеклянного стола пришлось, который вот-вот покроется трещинами. Настолько сильно я впился в него пальцами, потому что вслед за ним шла Лекса. Сердце с такой силой забилось, что стало больно. С ней все в порядке. Этот урод не тронул ее. Не тронул, мать его. Иначе я его зубами грызть буду. До костей обгладывать за мою девочку. Не смог пошевелиться, когда увидел ее. Рвануть хотелось к ней, обнять и задушить в объятиях. Ребра ей ломать силой сжатия, до синяков сминать, чтоб убедиться, что настоящая, что здесь она. Я про суку Ахмеда сразу забыл. Меня просто заклинило на ней. Растолкать хотелось всех этих уродов и мозги вышибать каждому, кто на пути встанет. Каждый раз это сумасшедшее желание любить ее и ненавидеть всех, кто мешает. Одной рукой обнимать, а второй — отстреливать тех, кто тянет к нам свои загребущие руки. Бешеный коктейль, от которого я моментально становился одержимым. На лицо ее смотрю. Боже, как тосковал. Места себе не находил. Но только сейчас всю силу этой потребности ощутил. Сдохну без нее. Живым трупом ходить буду. Никогда как прежде не будет. И уже мысли об ублюдке затуманиваются от того, как жадно ее рассматриваю, впитывая каждый шаг, поворот головы, взмах длинными волосами, волнами, падающими на плечи. Родная моя, и в то же время словно чужая, другая, будто маску нацепила, отстраненности, а мне орать ее имя хочется, только каждый звук в горле душит. Кромсает, словно лезвием. И пока до меня доходит почему, глаза увидели уже, а осознание пока не наступило. Она пришла не одна. С мужиком, твою мать. С каким-то чучелом коренастым и невысоким, скорее похожим на обезьяну, взглянув на которого, тут же отвернуться захотелось. Но она не шарахалась, держалась ровно. Только руку его, которой он хотел по-хозяйски обвить ее за талию, резко сбросила. А он снова настойчиво приобнял и улыбнулся. К ярости молниеносно примешалась едкими брызгами ревность, потому что для мужчины внешность значения не имеет. Конечно, смазливая рожа — довольно приятный бонус от фортуны, но не более того. Я достаточно в этой жизни повидал, чтобы понимать, соперником может стать самая уродливая обезьяна мужского пола, ровно как и смазливый мачо. Шансы 50/50 у обоих. Притом чаще выигрывают орангутанги, если у них подвешен язык, развита мускулатура и есть чем приятно удивить под ширинкой. А если вдобавок к этому имеется увесистый кошелек, то орангутанг мгновенно взлетает в рейтинге. Нет, я не считал, что Александра из таких женщин, но от этого легче не становилось. Сукин сын терся рядом. Оказывается, я ревновал ее даже к воздуху. Я сейчас это понял, в эту самую секунду, потому что ублюдок может вот так идти рядом и прикасаться. Не видит пока меня. На лице ни одной эмоции, а я чувствую, как стакан на пол летит и разбивается вдребезги. Вокруг официанты сразу засуетились, только я не слышал ничего и, взгляда не отрывая, к ним приближаюсь, глядя в ее глаза. Она, как меня увидела, распахнула их широко, и я ее вдох судорожный услышал на ментальном уровне. Меня от него взрывной волной накрыло. И вот она, победоносная улыбка Нармузинова. Сука. Его личный триумф, его личный кайф упивается той болью, которая захлестнула сейчас с головой. Наблюдать сейчас за нами обоими. За тем, как посреди этой толпы увидели друг друга, оторопели и как исказились от отчаяния и неожиданной встречи наши лица. Знает мразь, что душу на куски рвет и скалится. Трусливый сукин сын никогда один на один не выйдет. В толпу привел с несколькими сотнями людей, парой десятков камер и прямой трансляции на всю страну. Лучшего прикрытия не найти. А я себя в грёбаной ловушке чувствую и руки в кулаки сжимаю, чтобы ствол не схватить и не выпустить в ублюдка всю обойму. Раскрасив кипельно-белую ткань брызгами крови. «Ну, здравствуй, дорогой!» Стоит в нескольких шагах от меня, в глаза смотрит и улыбается с издевкой. А когда мимо Савицкий проходил, то остановился, чтобы Нармузинова поприветствовать. Ему, по большому счету, было все равно, с кем чокаться. Главное, чтобы кругленькую сумму выложил на очередном аукционе. «Алексей, приветствую!» «Ох, постарался, смотрю! Блестящий прием. Все для очень дорогих гостей, Ахмед. Для очень дорогих. Кстати, а ты знаком с Андреем Савельевичем Вороновым?» Я горел изнутри, заживо. Поджаривался на медленном огне и проклинал этот день. Это же адская пытка — стоять вот так, рядом с этой гнидой на расстоянии вытянутой руки, и собирать в кулак все свое блядское терпение, чтобы не перерезать ему горло, чтобы не превратить эту сходку рафинированного истеблишмента в бойню. Опять это долбанное «не сейчас», которое сводило меня с ума. Опять все на грани срыва, опять считаю минуты, а внутри бомба с часовым механизмом тикает. Секунды бегут на убывание, сменяются на электронном табло неоновые цифры, и ты вместе с ними ведешь свой отсчет. Не дожидаясь ответа, Савицкий подозвал одного из официантов, которые шастали между гостей, разнося спиртные напитки. «Ну как же не знает Андрея Воронова? Знакомы, конечно, даже дела некоторые вместе вели, партнеры почти». «Все на уровне, дорогой, как всегда. Знакомься, это дочь моя, Севд Александра, Лекса». Несмотря на злобные искры, посыпавшиеся из глаз Ахмеда, перебила ублюдка. Так, словно ей важно было сделать это именно сейчас, и схватила хрустальный бокал. Уродец, который стоял как истукан, протянул руку, видимо, отнять шампанское хотел, только она демонстративно сжала ножку бокала еще крепче и сделала несколько глотков. Повисла неловкая пауза. Нармузинов смерил Лексу взглядом, а мне вдруг до ломоты в пальцах захотелось выбить этот бокал и к стене прижать. Ткань платья рвануть и в губы со злостью отчеканить. «Какого дьявола, Лекса? Я убью тебя когда-нибудь, поняла? За игры эти долбанные, за то, что душу мне выкручиваешь, ведьма мелкая». Савицкий окинул Лексу пристальным взглядом, а потом перевел его на Ахмеда. Вот что значит кровь не вода. Главное, что ее горячий нрав будущему мужу нравится. Она поперхнулась, а мне словно по затылку арматурой заехали. Ублюдок что, совсем с катушек съехал? Вот этот горилла, вот это существо, которое напоминало скорее не человека, а ошибку природы ее будущий муж, он не выйдет отсюда на своих ногах. В унитазе утоплю или осколком горло перережу. Ну что тут скажешь? Молодому человеку явно повезло. У него будет чертовски красивая жена, сказал Савицкий. Жизнь полна сюрпризов, Алексей Викторович. До свадьбы еще дожить нужно, не так ли? Обращался к Савицкому. Только в глаза Ахмеду смотрю. Доживет. Никуда она не денется. Я свою дочь как зеницу ока берегу, резко ответил Ахмед. А кто сказал, что я имел в виду невесту, Ахмед? Посмотрел на Александру, и та явно задержала дыхание. Терпи, девочка, терпи. Уже совсем скоро. Как же я устал от этого грёбаного терпения. От срывов, от неизвестности. Сегодня. Я хочу смерти этой мрази сегодня. Граф, ты какого черта не отвечал? Мы же договаривались о точном времени. Потому что не мог, Макс, что у вас? У нас все готово. Осталось уроду дать вызов сложной тревогой, чтобы он свою задницу в машину усадил и уехал отсюда нахрен. Второй аппарат за бампером спрятан. Через 5 минут будет фейерверк. Правда, конфетти, хрен кто дождется. Я понял. Я сообщу, как только за ворота выйдет. Поджарим суку. Подошел к окну, чтобы своими глазами увидеть, как мразь в машину садится. И в эту же секунду настежь рванул окно, задыхаясь, чувствуя, как сердце рвется к такой-то матери от панического ужаса. В машину вместе с грёбаным ублюдком Нармузиновым садилась Лекса и ее жених. Судорожно пальцами в сотовой, вызывая Макса, срываясь на хриплый шепот: «Отбой, блядь, мать вашу, отбой! В машине Лекса!»